Глава 5. Хрисип болел. Таково было истинное положение вещей, и таков был ключ к разгадке странного поведения большинства херсонеситов, в том числе Евклии. Правда, чтобы все это понять, требовалось знать кое-что из истории местных священных установлений. «Это наш старый городской обычай», — объяснял хозяин дома. «Когда телом почтенного гражданина овладевает болезнь, надо принести жертву Херсонесу. В старые времена поступали просто — брали раба или осужденного преступника и закалывали его. Потом стали ограничиваться бичеванием. Бичевали так, чтобы человеческая кровь окропила алтарь. Но все в мире меняется, в том числе и священные установления. 200 лет назад Дидим, один из городских архонтов, отравился грибами. Проверенные средства, настой луковиц, лилии на вине, не помог. Дидим готовился отойти в царство теней. По традиции, жрецами Херсонеса было назначено бичевание одного из его рабов. Жребий выпал на некоего Таврика. Но человеколюбие Дидима, которое уже тогда вошло у нас в поговорки, было столь велико, что он сам оделся в грубое рванье и, превозмогая недуг, отправился в храм Херсонеса. Он закрыл лицо и подражал просторечному выговору своего раба Таврика так искусно, что никто не заподозрил подмены. А на спину себе архонт подложил наполненный бычьей кровью бычий же желудок, закрыв его вывернутой козьей кожей, натертой мелом. Так что в полумраке храма казалось, что это и есть спина раба Таврика. И вышло, что бич рассек не человеческую кожу, но козью, а кровь, залившая алтарь, была бычьей. Потом Диди, Моха и Ахе, не для виду, ведь отрава медленно, но верно убивала его, вернулся домой и собрался с чистой совестью умереть. Однако на следующий день Дидим выздоровел. Надо заметить, что когда люди рассказывают подобную небывальщину, в их глазах слушатель обычно видит либо восторженную веру, либо тоску по прошедшим счастливым временам, когда было возможно такое, а сверх того еще и не такое. Таким рассказчиком, например, был Барби, да и Маркис, пожалуй, тоже. Хрисип же, когда рассказывал об архонте Дидиме, поглядывал на меня взглядом испытующе хитроватым. Учитывая, что я собирался просить у него помощи в путешествии через 5 морей, а таковое путешествие могло состояться только в том случае, если бы он проникся ко мне доверием и разрешил сопровождать его товары на борту ближайшего корабля, мне следовало показать, что я вовсе не легковерный дурачок. «История занимательная», — сказал я, — «но не хочешь же ты сказать, что в нее веришь? Козья шкура, бычий желудок. Они что там, слепые были, хромовые прислужники, да и сами жрецы?» «Молодец, молодец, Дионисий. Не верю и тебя не заставляю, но уважаю городские предания», — уточнил он. «А потому, за что купил, за то продаю». И вот когда Дидим вернулся с полдороги в Аид, он во всеуслышание объявил о том, что из человеколюбия решился на обман Херсонеса. А поскольку обман божества при грешении непростительное, он сам дивится тому, что воздалось за него не смертью, но избавлением от нетуга. Тут, друг мой, едва не случилась в городе великая смута. Потому как если Херсонеса можно обмануть, а тебе за это ничего не будет, кроме хорошего, то что же выходит? Все позволено. Раб, подымайся с топором на господина, сын с хулою на отца. До того, глядишь, дойдет, что жена возляжет за ужином вместе с гостями мужа. Нет, шалишь. Но как успокоить народ? Как объяснить исцеление Дидима? Не было счастья, да несчастье помогло. Скифы в том году в очередной раз усилились и вошли в херсонесские земли с разорительным набегом. В первой стычке наши были разбиты. Под угрозой оказались уже и сами городские стены. Про Дидима на время забыли и вышли против скифов, облачившись, как в последний бой. Все тщательно расчесали волосы как следует, натерлись маслом, начистили оружие. Был там и архонт Дедим. Правда, щит был слишком тяжел для него, истомленного болезнью, а потому его нес перед ним раб Таврик. Когда войска выстроились друг напротив друга, с моря налетел ураганный ветер, и над бранным полем появился розовый пеликан. Пеликан нес в зобу плоский камень и, изрыгнув его, уронил на землю в точности между нашими и скифами. К этому камню бросились двое. От скифов богатырь Палок, а от наших раб Таврик, который, напоминаю, прикрывался щитом своего господина. Но панциря Таврик не носил, а потому бежал быстрее скифа. Когда он добежал до камня, Палок был от него еще в 15 шагах. Скиф метнул в Таврика копье. Оно пробило щит и ударило отважного раба в висок. Однако тот собрал в кулак все свои силы, поднял камень и, разозлившись, метнул его в Палока с такой силой, будто выпустил из пращи. Камень попал скифу точно в лоб и убил его. Таврик снял с убитого скифа холщовый панцирь, подобрал камень и вернулся к нашим. Этот поединок воодушевил защитников города и смутил скифов. Боя, считай, не было. Стоило нашей фаланге выступить, скифы дрогнули и бежали. «Какие впечатлительные скифы!» — вернул я. Хрисип предостерегающе поднял палец. «Не это главное. Главное, что когда принесенный пеликаном камень, решивший судьбу сражения, внимательно рассмотрели, то увидели, что брызги крови Палока образовали на нем три греческие буквы — Хи, Эпсилон, Ро, Хер. А под буквами обнаружилось изображение змеи. Хер? Да, начальные буквы имени Херсонаса. А змея — один из его символов, который ты можешь и по сей день видеть на наших монетах. Тут уже не составляло труда понять, что розовый пеликан появился над полем боя не случайно, а с другой стороны, никак нельзя было признать случайностью, что отчаянное геройство на глазах у всех мужей города совершил не кто-нибудь, а именно Таврик, чья кровь должна была бы окропить алтарь в храме Херсонаса ради здоровья Дедима, его хозяина. Хм, и впрямь занятно. Готов биться об заклад, что все происшедшее было истолковано таким образом, что Херсонас принял обманную жертву от Дедима как бы авансом и исцелил доброго архонта, в то время как подлинная жертва, скиф Палок, обильно одобрила кровью камень-алтарь Херсонаса, присланный божеством вместе с розовым пеликаном. Причем жрецом Херсонаса нечаянно выступил раб Таврик, убийца скифского богатыря. «У тебя гибкий ум, чужеземец. Но мои соотечественники в те далекие годы не были бы греками, если бы не пошли в своих толкованиях дальше и не завязали бы свои мысли в гордиев узел. Вот тебе вопрос. Что же все-таки, по их мнению, принес в жертву Дедим, когда отправился под жреческий бич вместо своего раба Таврика?»